«Вы хотите мне что-то сказать?» Майор кивнул. «Я хочу поделиться с вами своей версией того, что произошло на яхте», — сказал майор. Взглянул на Дану и добавил. «Я даже рад, что мне не пришлось арестовывать этого парня». Он кивнул в сторону каюты супруга Фальт. «Это разрушило бы мою версию, а это было бы мне неприятно». Дана оперлась о планшир. «Я вас слушаю, майор. Давайте спустимся в библиотеку, и там я вам все расскажу». «А может быть, посидим на смотровой площадке?» — предложила Дана. «Такая прекрасная погода, не хочется запираться в помещении». Майор строго взглянул на нее. «Если на смотровой площадке никого нет, я не возражаю». Он поднял тяжелый дипломат правой рукой и, кренясь всем телом влево, пошел к трапу. Глава 35. Майор Барыш так долго устраивался на шезлонге, что Дана испугалась. «Может быть, он решил просидеть здесь несколько часов?» — подумала она, бросая быстрый взгляд на часы. «Без 5:11. Не хотелось бы провести здесь всю ночь, слушая рассуждения этого майора». Наконец майор настроил спинку шезлонга на требуемый наклон, сел, откинулся всем телом назад и остался доволен. «Отлично!» — заявил он, заметил ироничную улыбку Даны и нахмурился. «Я хотел изложить вам свою версию событий, произошедших на яхте. Вы представляете здесь семью убитого господина Орлова и должны знать, в каком направлении пойдет дальше следствие». «Похоже, нашему майору тоже нужно с кем-нибудь посоветоваться, а не с кем», — улыбнулась Дана. Эта улыбка не укрылась от майора, и он замолчал. Дана поспешила исправить неловкость. «Я вас слушаю, майор». Майор откинулся на спинку шезлонга и заговорил, глядя на звезды. «Я думаю», — он перевел взгляд на Дану и поправился. «Я уверен, что никто из находящихся на яхте не мог убить господина Орлова и тем более отрубить голову мертвому телу». Дана не сводила глаз с майора, не очень понимая, что он имеет в виду. «Но ведь кто-то сделал это?» — она пожала плечами. Майор самодовольно улыбнулся. Он и не думал, что эта дама поймет его с первого слова. «Конечно, придется разжевывать». «Кто-то это сделал», — кивнул он. «Но кто? Давайте рассуждать. Все находящиеся на яхте — обычные нормальные люди. Для них совершить убийство — это огромное, ни с чем не сравнимое потрясение. И поверить в то, что кто-то из этих людей, инженеров, моряков, итальянских аристократов, не только совершил убийство, но и хладнокровно отрубил голову мертвому телу, я не могу. Какой бы сильной ни была их ненависть к покойному, убийство утолило бы эту ненависть сполна». Майор замолчал, очевидно, ожидая слов или жеста одобрения от Даны, но та молчала, опустив глаза. «Кто же совершил это преступление?» — продолжил майор, так и не дождавшись вопроса от Даны. «Думаю, мы имеем дело с заказным убийством». «Что?» — Дана вскинула голову. «Заказное убийство». Майор несколько раз кивнул головой для большей убедительности. «И в этом разгадка тайны». «Заказное убийство», — повторила Дана. «Значит, есть заказчик? И есть наемный убийца? Именно так». На лице майора появилось выражение кота, перед которым поставили блюдце со сметаной. «И кто же заказчик?» Майор выдержал эффектную театральную паузу. «Джованни Колонна». Заметив, как удивленно округлились глаза Даны, майор поспешил добавить. «Он действовал не сам, а по просьбе или по заданию своей бабушки, княгини Эмилии Колонна. Это же вы выяснили, что старушка была категорически против брака Лукреции с Мишей Орловым». Дана пожала плечами. «Да, она действительно была против. Но убивать и рубить голову... Вы же помните, как Джованни рассказывал о встрече с Мишей в ночном клубе в Иерапетре? Миша хотел сделать его генеральным директором своего итальянского филиала. Джованни видел в этом прекрасную возможность для себя и был благодарен Мише за это предложение. Неужели он лгал? Нет, он говорил вполне искренне. Но из этой же беседы с сеньором Джованни мы выяснили, что он нигде не работает, а значит, финансово полностью зависит от родителей. Его родители явно им недовольны и наверняка не удовлетворяют полностью его материальные запросы. А вот бабушка его финансирует. Я не сомневаюсь в этом. Посмотрите, как он опекает ее. Провожает до каюты, выполняет любой каприз и, конечно, выполнил ее просьбу найти убийцу, чтобы не допустить замужества Лукреции и Миши Орлова. Найти убийцу? Дана развернулась всем телом в сторону майора Барыша. Неужели это так просто? Где же Джованни, по-вашему, нашел этого убийцу? Майор Барыш назидательно поднял палец. «А вот здесь начинается самое интересное». Майор выдержал эффектную паузу. Дана смотрела на него во все глаза. В какой-то момент она вдруг поверила майору. «Стоп! Мама ведь видела черную руку, снимающую топор с пожарного щита. Но на яхте нет ни одного человека с темным цветом кожи. Может быть, это и был наемный убийца?» — подумала Дана. «Неужели он раскрыл это дело? Вот уж не ожидала такой прыти от этого парня». «Да, самое интересное», — повторил майор. «Мои сотрудники выяснили, что Джованни Колонна является членом масонской ложи». «Масонской ложи?» — вырвалось у Даны. «Неужели где-то еще есть масоны?» «Я думала, что все это — масоны, ложи, тайные знаки и прочее — давно ушло в небытие». «Представьте себе, все есть, все сохранилось», — рассмеялся майор. «Ложи Великого Востока, Мемфис, Мицраим официально зарегистрированы в Министерстве внутренних дел Израиля». «Великого Востока?» — удивилась Дана. «Надо же!» «Представьте себе», — повторил майор. «И какое отношение к израильской ложе имеет Джованни Колонна?» «Джованни Колонна — высокопоставленный член аналогичной ложи, базирующейся во Флоренции и имеющей отделение в Риме, Венеции и Милане». «Ух ты! Широко развернулись масоны». «Широко», — согласился майор Барыш. «А как вы выяснили, что Джованни — член ложи?» Майор смутился. «Неважно. Выяснили», — отмахнулся он, но, заметив недоверчивый взгляд Даны, поспешил объяснить. «Один из наших сотрудников внедрен в масонскую ложу Израиля и имеет доступ к их внутренним сайтам. Когда он услышал фамилию Колонна, вспомнил, что брат Джованни принимал участие в нескольких мероприятиях Иерусалимской ложи года два назад, а потом нашел изображение Джованни на нескольких фотографиях». «Мероприятия проходили в Израиле?» «Да, сеньор Колонна приезжал в Иерусалим и принимал участие в каком-то масонском празднике в качестве высокопоставленного гостя из-за рубежа. По словам нашего сотрудника, сеньор Колонна — один из руководителей флорентийской ложи в высоком градусе». «Градус масона. Уровень масона в составе ложи. Чем выше градус, тем более высокое положение в ложе занимает масон. Для каждого градуса предусмотрен собственный набор символов и ритуалов масонства. При этом символы и ритуалы более высокого градуса не должны быть известны членам ложи, не достигшим этого уровня. У каждого из направлений масонства есть свое количество градусов. От 3 ложи традиционного масонства до 99 ложи египетского масонства». Майор Барыш выдержал небольшую паузу. «Полагаю, масонская ложа способна организовать убийство по просьбе одного из своих руководителей.